Прибытие на Землю человекообразных обезьян. Северная Америка любит запутывать народ своими географическими названиями. На территории США около 20 городов по имени Москва. Штат Вашингтон никакого отношения к городу Вашингтон не имеет и находится в другом конце страны на Тихоокеанском побережье. На вопрос, где расположен город Портленд, на западном или на восточном побережье Соединенных Штатов, у Тихого или Атлантического океана, смело можно отвечать и там, и там. Река Колумбия никак не связана со страной Колумбии. Она берет свое начало в скалистых горах Канады и, проделав извилистый путь более 2000 километров, через штаты Орегон и Вашингтон впадает в Тихий океан. Наша испытанная временем и пространством шаловливая куропатка приземлилась на небольшом аэродроме под городом Спокан. В тот же день мы наняли катер и продолжили путешествие. Соломон, как обычно, остался оберегать шаловливую куропатку и проводить вечный мелкий ее ремонт. Приток Колумбии, именуемый автором письма Оро, отыскали довольно быстро. Дальше наш путь пролегал на север. Здешний лес напоминал сибирскую тайгу, и все же чувствовалось какое-то неуловимое отличие. Может, деревья здесь были покрупней, может, другие голоса птиц, или ветер пел иные песни. На ночевку остановились рано. Не было необходимости спешить. Если верить письму, то наша экспедиция уже достигла места, где расположена лесная ферма защитника Конан Дойла, где обитают бигфуты и где хранятся останки существа, подобного пилдаунскому человеку. До захода солнца мы высадились на берег, установили палатку, наскоро перекусив, отправились бродить по лесу. Поскольку ни ферму энтузиаста-исследователя, ни бигфута мы не смогли отыскать, стали предаваться мечтаниям и фантазиям. Больше всех в этом преуспел Педро. Он почему-то вбил себе в голову, что Артур Конан Дойл и Маугли, которого Педро считал или делал вид, что считает своим дедушкой, ну просто не могли не дружить. Две ярчайшие личности жили в Лондоне в одни и те же годы. Таков был главный аргумент Педро. И он уверовал, что его долг — снять обвинение с друга своего деда. «Если мы это совершим, — заявил Педро, — то в музее Шерлока Холмса на Бейкер-стрит установят наши головы». «Отрезанные? — поинтересовался Стефан. — Ну, я имел в виду бронзовые бюсты, — поправил себя Педро. В общем, у парня возникла мания, причем прогрессирующая с каждым часом. У меня же все больше укреплялось подозрение, что письмо аборигена-исследователя — мистификация, и я опять вляпался в очередную авантюру.